а имеете при себе охранительный караул. «Почтенные господа», — сказал Митрофан, поклонившись собранию, — «я очень благодарен за все милости и вежливости, какие вы мне оказываете в моем несчастном положении. А из благодарности к вам советую не забывать, что я говорил вам насчет карт. Угодно, я сейчас отдам одну колоду на образец». Митрофан вынул колоду карт из-за пазухи. «Уверяю вас, что когда испытаете приятность игры, не отстанете». Один из ученых взял из любопытства карты от Митрофана, а другой вышел на башню здания и в рупор объявил народу, что пришельцы не звери, не чудовища, ни черти и ни колдуны, но жители земли, занесенные на луну, ветром существа добрые и смирные, которым для чести луны должно оказывать ласку и покровительство. Когда же наши странники вышли на крыльцо, лунатики прокричали им «Ура!» и с честью проводили до дому градоначальника. Глава 7. На другой день после завтрака пристав ввел к Митрофану лунатика, сказав, что это журналист, который желает с ним познакомиться. Митрофан, как большая часть людей, не принадлежащих к ученому званию и литературе, не имел никакого понятия об издании журналов, о книгопечатании и вообще о книжном деле. Слова «сочинитель», «философ», «ученый» Митрофан почитал почти насмешкою и эпиграммы, как обыкновенно у нас ведется. Он в газетах читал одни объявления и думал, что газету работают какие-то ремесленники. Журналиста он сроду не видывал и потому не знал, как обходиться со своим гостем. По счастью, пристав, представляя журналиста, сказал Митрофану, что гость его — известный писатель и издал уже много книг. Тут Митрофан понял дело. Митрофан, рассматривая своего гостя, заметил, что хотя он был одного склада с прочими лунатиками, но с головы был более похож на льва, нежели на медведя и обезьяну, и что шерсть на нем была гораздо светлее. Когда пристав удалился, журналист сказал Митрофану: «Я пришел к вам с предложением моих услуг. Хотя начальство и обнародовало, что вы не волшебники, не лютые звери и не злые духи, но все-таки будет лучше, если журналы поговорят в вашу пользу и поставят вас в хорошем виде пред народом. Предрассудки трудно рассеять иначе, как силою убеждения. Приказанием нельзя заставить верить или не верить. По вашим рассказам я буду говорить с моими читателями о земле, о земной жизни, и наш народ, наконец, убедится, что вы такие же создания, как и мы, одаренные разумом». Митрофан взглянул невольно в зеркало, потом на лунатика, и почти обиделся тем, что он, сравнивая его с мохнатыми жителями Луны, думал оказать ему почесть. «Да мне какая нужда до того, что обо мне думает народ, — сказал Митрофан, — лишь бы начальство не делало мне зла и покровительствовало мне. Но ведь высшее начальство имеет подчиненных, а эти подчиненные — низших исполнителей закона и приказаний. А в низшем разряде могут быть такие же невежды, как и в простом народе, и вы можете подвергнуться обидам и оскорблениям. Между исполнителями есть даже много животных,